181. Гуру. Мысли любви, скорее всего, достигают великого сердца. По зову и отклик, и ответ возлюбленного. Казалось бы, просто. Но сколько обходных путей выбирают устремленные к свету духи, забывая о кратчайшем. Самые трудные выбирают и не приводящие к цели, не понимая, что все усилия их плодов не дадут, если не согреты пламенную любовью к Владыке.